Глава 5. С каждым новым пройденным шагом я все больше разочаровывался в своем решении спасти всю эту группу и взять ее под свою ответственность. По большей части, я согласился на это только ради Алисии, спасшей меня во время кораблекрушения. Причем сложившаяся ситуация была даже хуже, чем когда на руины Сабаделя напали террористы из группировки «Последний день». Тогда мне было достаточно сломать глушилку, всех убить и запросить помощь. А теперь, даже когда я всех спас из плена, мне нужно доставить их в город, в котором идет война. Затем отыскать убежище, убедиться, что запаса еды и воды хватит, найти возможность связаться с родом или хоть с кем-то, для кого фамилия Львовых — не пустой звук. После этого потребуется незаметно провести всю эту группу на точку эвакуации, надеясь, что они не попадут под чью-то шальную пулю или заклинание. При этом любая их ошибка может стоить всем нам жизни. Я взвалил на себя слишком большое бремя и прекрасно понимал это. Правильнее было бы спасти только Алисию и Михаила, и то последнего только из-за самой девушки. В таком случае я куда меньше рисковал бы своей и жизнью этих двоих. Как бы это решение не аукнулось мне в будущем. С другой стороны, если бы я даже не попытался их спасти, то все равно сожалел бы об этом. Да и так было просто правильно. Так что единственного верного варианта в данной ситуации не было. В любом случае, сделанного не воротишь, поэтому приходилось разбираться с последствиями своего выбора и надеяться, что я смогу спасти как можно больше людей. Правда, с каждой новой секундой я в этом все больше сомневался. Вести группу изнеженных детишек, которые при этом слишком высокого мнения о себе, тот еще геморрой. Может, сделаем привал? Пожаловалась одна из девушек, шедшая почти в самом конце группы. «Но сколько можно идти? Я устал!» Демонстративно вздохнув, сказал парень со слегка смуглой кожей. «Я слом работать не нанимался!» Это уже высказался высокорослый парень. «Почему это я должен нести больше других? Евгений вот вообще ничего не несет. Почему я должен нести вещи за двоих?» Наверное, я бы мог понять все эти жалобы при других обстоятельствах. Жаль, правда, мы, по моим прикидкам, прошли около четверти расстояния до города. Да и то, если я все правильно рассчитал. Это в лучшем случае 10 километров пешком. Даже не бегом. У меня язык не поворачивался назвать это физической нагрузкой. Понятное дело, что я каждый день тренировался, из-за чего мои физические возможности превосходили остальных, но слушать их нытье было выше моих сил. «Никакого привала. Дойдем до города и найдем убежище. Тогда и сможем отдохнуть», — строго сказал я, после чего посмотрел на высокого парня. Он уже в моих глазах был ничем не лучше Эрика. «Я не несу рюкзак потому, чтобы в случае угрозы как можно быстрее на нее отреагировать. И если я продолжу слышать жалобы или обвинения в мой адрес, то просто покину группу. Мне без вас будет гораздо проще спасти свою жизнь. Поймите, это нужно вам, а не мне». «Но ты не можешь так поступить!» — раздался чей-то возмущенный голос. «С чего это вдруг?» Я обернулся, ища глазами того, кто это сказал. «Я вас спас, но ваши жизни прежде всего в ваших руках. Я похож на человека, который с вами будет нянчиться и сдувать пылинки? Или, может, на слугу, которому вы можете приказывать? Если кому-то что-то не нравится, он может развернуться и идти куда хочет. Я держать не стану». Ответом стало немое молчание, после которого вся группа стала дальше идти вперед. Нет, я понимал, что большинство из них родились с золотой ложкой во рту, но их образ мыслей мне все должны. Меня уже сильно раздражал. Ко всему прочему, в критический момент такие вот золотые дети, выращенные в теплице, просто растеряются и умрут. А те, кто выживут, в первую очередь будут винить меня, просто потому что будет нужен козел отпущения. Было бы хоть у кого-то рабочее средство связи, то можно попробовать связаться со своими. Но нечего сокрушаться по тому, чего нет. «Они не стоят твоих нервов», — подойдя ко мне, тихо сказала Алиса. Она заметила мое недовольное выражение лица и, похоже, решила приободрить. «Не бери близко к сердцу